Глава вторая. Решение. Путь к обретению силы. Человек рождается, чтобы жить, а не готовиться все время к жизни. Борис Пастернак. Вы помните то время, когда Джимми Картер еще был президентом Соединенных Штатов? Шел фильм «Империя наносит ответный удар». Йода и Пакман выражали свое возмущение. И еще не было никакого скандала между Брук Шилдс и ее Кальвином, а пришедший к власти в Иране Аятолла Хомейни держал в заложниках американских ребят. А в Польше электрик с Гданьского судостроительного завода по имени Лех Валенса совершил немыслимое, решился выступить против коммунистического режима. Он поднял своих соратников на забастовку, а когда власти попытались отрезать ему путь к рабочему месту, он просто перелез через стену. Сколько стен рухнуло с тех пор, не правда ли? А помните, как услышали сообщение о том, что убит Джон Леннон? Или когда был прорезан туннель на вершине Сент-Хеленс протяженностью 450 километров. Подумайте минуту, где вы были тогда, что вам нравилось, кто были ваши друзья, каковы были ваши мечты и надежды? Если бы кто-нибудь спросил вас тогда, где вы будете через 10 или 15 лет, что бы вы ответили? Там ли вы сейчас, где хотели быть тогда? 20 лет прошли так быстро, не правда ли? А еще важнее то, что нам следовало бы спросить себя, как я собираюсь прожить следующие 10 лет своей жизни? Как я собираюсь жить сегодня, чтобы построить то завтра, относительно которого я взял на себя те или иные обязательства? Что я собираюсь отстаивать, начиная с этого самого момента? Что важно для меня прямо сейчас и что будет важно впоследствии? Какие действия, способные изменить к лучшему мою последующую судьбу, я могу предпринять сегодня? Вы, конечно, понимаете, что 10 лет, начиная с этого самого дня, непременно пройдут. Вопрос лишь в том, где вы будете, кем станете, как будете жить, какой вклад внесете в общее дело. И теперь самое время составить проект на последующие 10 лет вашей жизни, прежде чем они действительно пройдут. Мы не должны упустить момент. Мы вступаем в новое тысячелетие. Нам жить в 21 веке. Будет ли вам приятно оглядываться на 1990-е годы, или они будут вызывать смятение? Будете ли вы испытывать чувство удовлетворения или беспокойства? В 1980 году мне было 19 лет. Я был одинок и растерян. У меня, по сути, не было никаких финансовых ресурсов. Не было рядом никакого инструктора, который мог бы указать путь к успеху. Не было преуспевающих друзей или наставников, не было четких целей. Я с трудом передвигался, так как был очень толстым. Тем не менее, не прошло и нескольких лет, как я открыл в себе силу, с помощью которой смог преобразовать практически всю свою жизнь. И как только я задействовал эту силу, то перевернул свою жизнь менее чем за год. Эта сила явилась инструментом, с помощью которого я поднял на невероятную высоту чувство уверенности в себе, а следовательно и свою способность предпринимать действия и получать положительные результаты. Эта сила помогла мне взять под контроль свое физическое состояние. Я постепенно избавился от 20 килограммов лишнего веса. Тогда же я встретил женщину своей мечты, женился на ней и создал семью, как мне того хотелось. Я использовал эту силу для того, чтобы поднять свой доход суммы, достаточной лишь для поддержания своего существования, до более чем 1 миллиона долларов в год. Благодаря этому сменил скромное жилище, где мыл посуду в ванне, поскольку там не было кухни, на мой нынешний дом, замок Дельмар. Одна только эта особенность позволила мне перестать чувствовать себя совершенно одиноким и ничего не значащим человеком и наполнила чувством благодарности за новые возможности внести какой-то вклад, сделать что-то полезное для миллионов людей всего мира. Этой силой я продолжаю пользоваться каждый день своей жизни, формируя тем самым свою судьбу. В книге «Власти над собой» я совершенно ясно показал, что самым действенным способом формирования нашей жизни является умение заставить себя перейти к действию. Разница в результатах разных людей состоит в том, что они поступили иначе, чем другие, в той же самой ситуации. Разные действия дают разные результаты. Почему? Потому что любое действие является побудительной силой к движению, а его влияние строится на прошлых побуждениях, заставляющих нас двигаться в определенном направлении. Любое направление приводит к конечному месту назначения, нашей судьбе. В сущности, если мы хотим должным образом направить нашу жизнь, нам необходимо взять под контроль свои обычные действия. Ведь нашу жизнь формирует не единожды предпринятые действия, а те, которые мы совершаем постоянно. Ключевыми и наиболее важными вопросами в этом случае будут следующие. Что предшествует всем нашим действиям? Что определяет, какие действия нужно предпринять, И, следовательно, кем мы становимся, каков наш конечный пункт назначения в жизни, что является отправной точкой действия? Ответом, разумеется, будет то, на что я все время указываю – сила решения. Все, что происходит в вашей жизни, как то, что вызывает у вас радостный трепет, так и то, что создает проблемы, началось решение. Я уверен, что именно в моменты принятия решения формируется ваша судьба. Решения, которые вы принимаете прямо сейчас, ежедневно, будут не только определять ваше сегодняшнее самочувствие, но и то, кем вы можете стать в ближайшее время и позже. Оглядываясь назад на прошедшие 10 лет, спросите себя, были ли у вас моменты, когда вам казалось, что иное решение могло бы в корне изменить вашу жизнь и сделать ее совсем не такой, как сегодня, неважно, лучший или худший. Может быть, вы приняли бы решение относительно своей специальности, которое изменило бы вашу жизнь. Или вам бы это не удалось? Может быть, вы приняли бы решение в последние 10 лет жениться или развестись? Или купили бы магнитофонную кассету, книгу, посетили семинар, которые способствовали бы изменению ваших убеждений и действий? Может быть, вы приняли бы решение завести детей, или наоборот, отказались бы от этого ради карьеры? Возможно, вы решили бы сделать вложение в дом или в бизнес, начать делать физические упражнения или перестать этим заниматься, бросить курить, переехать в другую часть страны или совершить кругосветное путешествие. Каким образом эти решения привели бы вас к данному моменту вашей жизни? Испытывали ли вы горькое чувство утраты или разочарования, чувство несправедливости или беспомощности в течение последних 10 лет? Я, например, прошел через все это. А если так, то какие вы приняли решения в связи с этим? Перешагнули общепринятые рамки или просто отступили? И как эти решения сформировали вашу нынешнюю жизненную стезю? Человек не является продуктом обстоятельств. Это обстоятельства создаются людьми. Бенджамин Дизраэли. Более чем во что-либо другое, я верю, что именно наши решения, а не условия жизни, определяют нашу судьбу. И вы, и я знаем, что есть люди, у которых есть преимущество от рождения. Хорошая наследственность, благотворная окружающая среда, семейные блага или благоприятные личные или иные формы отношений с людьми. Тем не менее, мы также знаем и постоянно встречаем, читаем или слышим о таких людях, которые, невзирая на превратности судьбы, вырываются из рамок своего существования, принимая решения относительно своей жизни. Они становятся примером безграничной силы человеческого духа. Если мы с вами примем соответствующее решение, то сможем сделать нашу жизнь одним из подобных вдохновляющих примеров. Каким образом? Да просто сегодня, приняв решение относительно того, как мы собираемся жить в следующем десятилетии и далее. Если вы не принимаете решений, как жить дальше, то тем самым уже решили жить по-прежнему, не так ли? Вы приняли решение плыть по течению, находиться в зависимости от обстоятельств, вместо того, чтобы самим формировать свою судьбу. Моя жизнь изменилась фактически за один момент. В тот день, когда я определил не только то, что бы мне хотелось иметь в жизни или чем бы я хотел стать, а когда решил, кем я обязуюсь быть и чего я обязуюсь добиться в своей жизни. Это простое, но очень важное решение. Задумайтесь на минуту, есть ли разница между понятиями «просто интересоваться чем-то» и «взять на себя обязательство сделать это». Уверен, что вы заметили разницу. Часто люди произносят такие слова: «Черт возьми, я хотел бы зарабатывать больше денег». «Я хотел бы быть ближе к своим детям» или «Знаете, я хотел бы действительно что-то значить в этом мире». Но подобного рода заявления ни в коей мере не являются свершениями. Это всего лишь выражение предпочтения, типа «Я хотел бы, чтобы это произошло, если только при этом мне ничего не нужно будет делать». Это не является проявлением силы. Это слабая мольба, в которой нет даже веры, необходимой для того, чтобы начать действовать. Но вы должны не только решить, каких результатов должны добиться, но также и какого типа человеком обязуетесь стать. Как мы уже обсуждали в первой главе, вам нужно установить жизненные стандарты, в соответствии с которыми вы будете формировать свое поведение, а также решить, чего вам следует ожидать от тех, в ком вы принимаете участие. Если вы не установите базовую норму поведения, в соответствии с которой будете жить, то вскоре обнаружите, насколько легко съехать на такие поступки и отношения или на такой уровень жизни, который будет несравненно ниже того, которого вы заслуживаете. Вам необходимо определить для себя и жить в соответствии с этими определенно установленными стандартами, независимо от того, что может случиться в вашей жизни. Даже если все пойдет не так, даже если на ваше парадное шествие обрушится ливень, даже если рухнет рынок акций, даже если вас бросит любимый человек, даже если никто не окажет вам нужной поддержки, все равно вы должны оставаться верны своему решению прожить свою жизнь на самом высоком уровне. К сожалению, большинство людей никогда этого не делают, поскольку слишком заняты выискиванием всякого рода оправданий. Причина, по которой они не достигают своих целей или проживают жизнь не так, как им хочется, кроется в том, как обращались с ними их родители и что они испытали с юных лет, в отсутствии благоприятных возможностей или в том, что они уже слишком стары или еще слишком молоды. Все эти оправдания – это не что иное, как система убеждений, и они не только играют роль ограничителей, но являются откровенно разрушительными. Использование силы решения дает вам возможность пренебречь любым оправданием, чтобы изменить любую или каждую часть своей жизни в один момент. Она может изменить ваши взаимоотношения, рабочее окружение, ваш доход, физическое состояние. Она может определить, счастливы вы или несчастны, разочарованы или находитесь в состоянии подъема, придавлены обстоятельствами или чувствуете себя свободным человеком. Это источник изменений внутри самого человека, семьи, общины, общества и всего мира. Что изменило все в Восточной Европе за последние несколько лет? Люди, которые живут там, люди, подобные вам и мне, приняли новое решение относительно того, что они должны отстаивать, что для них приемлемо, а что нет, и чего они больше не намерены терпеть. Конечно, решения Горбачева помогли проложить этот путь, но решительность Леха Валенцы и его обязательство поднять жизненный уровень народа проложили путь к огромному экономическому и политическому изменению. Я часто спрашиваю людей, которые жалуются на свою работу: «Почему вы пришли сегодня на работу?» И обычно каждый из них отвечает так: «Потому что должен приходить». Нам с вами необходимо запомнить одну вещь. В сущности, нет почти ничего такого, что мы должны делать в этой стране. И вы, разумеется, не должны ходить на работу. По крайней мере, сюда. И вы, конечно же, не должны работать в конкретном месте в конкретный день. Вы не должны делать то, что делали в течение последних 10 лет. Вы можете принять решение делать что-нибудь другое, что-нибудь новое сегодня. Прямо сейчас примите решение начать опять учиться в школе, научиться танцевать или петь, контролировать свои финансы, научиться управлять вертолетом, привести свое тело в идеальную форму, начать заниматься медитацией, научиться говорить по-французски, больше читать своим детям, больше проводить времени в саду среди цветов, даже сменить место жительства. Если вы твердо решите, то сможете почти все. Поэтому если вас не устраивают настоящие интимные отношения с вашим партнером, примите решение сейчас же изменить положение дел. Если вам не нравится ваша теперешняя работа, поменяйте ее. Если вам не нравится что-то в себе самом, измените это. Если это касается более высокого уровня физической жизнеспособности и здоровья, которых вы хотели бы иметь, то вы можете изменить это прямо сейчас. В один момент вы можете проявить такую же силу, которая изменяла ход истории. Я написал эту книгу, чтобы вызвать у вас желание разбудить в себе исполинскую силу решения и заявить о праве на рождение неукротимой энергии, исключительной живости и радостного энтузиазма, которые принадлежат вам. Вы должны знать, что можете принять прямо сейчас новое решение, которое немедленно изменит вашу жизнь. Решение изменить какую-то привычку или отношение к людям, освоить какой-то навык или позвонить по телефону человеку, с которым не говорили уже несколько лет. Может быть, есть кто-то, с кем вам следует наладить контакт, чтобы подняться на более высокую ступень в своей профессиональной деятельности. Может быть, вы могли бы принять решение прямо сейчас насладиться чем-то и выработать в себе более позитивные эмоции, которые были бы вам полезны в повседневной жизни. Вы могли бы выбрать больше радости или больше веселья, больше доверительности или спокойствия духа. Прежде чем слушать дальше, попробуйте использовать силу, которая сидит в вас. Примите сейчас решение, которое создаст новое позитивное и мощное направление для профессионального роста и счастья. Ничто не может устоять против воли человека, заявляющего свои права на существование с определенной целью. Бенджамин Дизраэли. Ваша жизнь изменяется в тот момент, когда вы принимаете новое согласованное и обязательное решение. Кто бы мог подумать, что решительность и убежденность скромного, непритязательного человека, юриста по специальности и пацифиста по убеждениям, будут обладать силой, способной опрокинуть огромную империю. Тем не менее, упорное решение Махатмы Ганди избавить Индию от британского ига явилось фактически той пороховой бочкой, которая привела в движение цепь событий, навсегда изменивших баланс мирового владычества. Народ не знал, каким образом он сможет осуществить свою цель, но Ганди не оставил себе иного выбора, чем действовать согласно велению своей совести. Он просто не принял бы никакой другой возможности. Решение было источником силы также для Джона Кеннеди, когда он противостоял Никите Хрущеву во время Карибского кризиса и предотвратил Третью мировую войну. Решение было источником силы Мартина Лютера Кинга-старшего, когда он поднял голос в защиту устремлений своего народа и заставил весь мир обратить на это внимание. Решение было не только результатом космического взлета Дональда Трампа на вершину финансового мира, но также результатом его ошеломляющего падения, а затем и возвращения обратно. Эта же сила позволила Питу Роузу максимально напрячь все свои физические способности и достичь славы, а впоследствии разрушить мечту всей своей жизни. Решения могут быть как источниками проблем, так и источниками невероятной радости и благоприятных возможностей. Это сила, которая осуществляет процесс превращения невидимого в видимое. Истинные решения являются катализаторами для преобразования мечты в реальность. Наиболее волнующим относительно этой силы является то, что вы уже обладаете ею. Взрывной толчок решения не является прерогативой узкого круга избранных, имеющих соответствующие верительные грамоты, деньги или поддержку семьи. Он вполне возможен как для простого труженика, так и для короля. Он возможен для вас, тех, кто слушает сейчас эту книгу. В любой момент вы можете использовать ту могущественную силу, которая только и ждет, пока вы наберетесь мужества заявить о ней. Не окажется ли сегодняшний день тем отправным моментом, когда вы окончательно решите, что как личность представляете собой нечто большее, чем вы сами и окружающие считали до сих пор? Не окажется ли сегодня тем днем, когда вы решите раз и навсегда обогатить свою жизнь постоянным душевным подъемом? Тогда начните с заявления «Я именно таков, такова моя жизнь». А вот то, что я собираюсь сделать. Ничто не остановит меня в достижении цели. Я не отступлю. Возьмем для примера невероятно гордую личность, женщину по имени Роза Паркс, которая однажды в 1955 году вошла в автобус в Монтгомери, штат Алабама, и отказалась уступить место белому человеку, что должна была сделать по существующему закону. Это одна простая акция неповиновения разожгла бурю полемики и стала символом, которому последовали целые поколения. Это стало началом движения за гражданские права, пробуждением сознания у расовых меньшинств, которые мы не можем довести до конца даже сегодня, когда пересматриваем понятие равенства возможностей и справедливости для всех американцев, независимо от расы, вероисповедания, пола. Думала ли Роза Паркс о будущем, когда отказалась уступить место в автобусе? Имела ли она какой-то особый план относительно того, как изменить структуру общества? Возможно. Но, вероятнее всего, ее подвигло на это действие решение поднять свою жизнь на более высокий и качественный уровень. Вот какие последствия вызвало одно решение простой чернокожей женщины. Если вас одолевают мысли типа «мне бы хотелось принимать подобное решение, но в моей жизни было столько трагических случаев», то позвольте привести вам пример Эда Робертса. Это обыкновенный человек, из-за болезни прикованный к инвалидному креслу, но ставший необыкновенным благодаря своему решению действовать, невзирая на обстоятельства. Эда парализовало, когда ему было 14 лет. Он пользуется аппаратом искусственного дыхания, который сам усовершенствовал, преодолев величайшие трудности, чтобы иметь возможность вести нормальную жизнь днем, а ночью ему приходится дышать с помощью металлического легкого. Объявив войну полиомиелиту, несмотря на то, что несколько раз был на грани смерти, он, конечно, мог бы принять решение сосредоточиться на своих собственных страданиях, но вместо этого он старается облегчить страдания другим. Что же он смог сделать? Последние 15 лет, с тех пор, как принял решение бороться против мира, который часто выказывал безразличие к ему подобным, дали результаты в виде многочисленных улучшений качественного уровня жизни инвалидов. Наслушавшись всевозможных мифов о том, как бросить вызов физическим недугам, Эд из своего инвалидного кресла и с подъездной дорожки со специальными перилами, не уставая, оказывал воздействие на общественность и проявлял всякого рода инициативу. Он стал первым из пятерки лучших, окончивших Калифорнийский университет в Беркли, и со временем занял должность директора отдела реабилитации штата Калифорния, опять-таки оказавшись первым в этой должности среди инвалидов. Эд Робертс является наглядным свидетельством того, что важно не то, с чего вы начнете, а решение, которое примете относительно завершения данного дела. Все действия этого человека были основаны на одном сильном, раз и навсегда принятом в определенный момент решении. Многие говорят, Я бы с удовольствием принял подобное решение, но не знаю, как можно было бы изменить свою жизнь. Их парализует страх, что они не знают точно, как превратить мечты в реальность. А в результате так никогда и не принимают решений, которые могли бы сделать их жизнь прекрасной, как они того заслуживают. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что для начала не важно знать, как вы собираетесь достичь результата. Важно решить, что вы найдете путь улучшить свою жизнь, неважно какой. В книге «Власти над собой» я подчеркивал так называемую формулу решающего успеха, которая представляет собой элементарный процесс попадания туда, куда вы хотите попасть. Первое. Решите, чего вы хотите. Второе. Совершите действие. Третье. Замечайте, что срабатывает, а что нет. И четвертое. Изменяйте свой подход до тех пор, пока не достигнете желаемого. Решение добиться результата вызывает ряд явлений, которые нужно привести в движение. Если вы просто решите, что это то, чего вы хотите, заставьте себя приступить к действию, учитесь на нем и изменяйте свой подход, и тогда вы создадите импульс, достаточный для достижения результата. Как только вы возьмете на себя твердое обязательство сделать так, чтобы что-то произошло, как это сделать, выявится само собой. Что касается инициативы и созидания, то существует одна элементарная истина. В тот момент, когда человек четко решит посвятить себя чему-то, ему на помощь тотчас приходит провидение. Иоганн Вольфганг Гёте. Если принимать решение так просто и здорово, тогда почему большая часть людей не следует совету Ника «просто сделай это»? Мне кажется, что самой простой причиной является то, что большинство из нас даже не понимают, что это значит принять реальное решение. Мы не осознаем силы изменения, которое производит соответствующее намеренное решение. Частично эта проблема заключается в том, что большинство из нас привыкли использовать термин «решение» в таком вольном понимании, что оно стало описывать что-то наподобие списка желаний. Вместо того, чтобы принимать решение, мы продолжаем устанавливать предпочтения. Принятие истинного решения означает не пустые слова «я бы хотел бросить курить», а немедленное пресечение всякой возможности к этому. В сущности, слово «решение» происходит от латинских корней «de», что значит «от», и «caedre», что значит «отрезать». Принятие истинного решения означает взять на себя обязательство достичь результата, а затем отсечь все пути к отступлению. Если вы действительно принимаете решение никогда больше не курить, перестаньте это делать, с этим покончено. Вы не можете даже подумать о том, чтобы закурить. Если вы один из тех людей, кто когда-либо испытал таким образом силу решения, то наверняка догадываетесь, о чем я сейчас говорю. Алкоголик знает, что даже если после многолетнего полного воздержания он позволит себе сделать хотя бы один глоток, то ему придется начинать все сначала. После принятия истинного решения, пусть жесткого, большинство из нас испытывают огромное чувство облегчения. Мы взяли это препятствие, и все мы знаем, как это здорово чувствовать, что имеешь четкую, непоколебимую цель. Вот эта четкость и дает вам силу. Она способствует получению результатов, к которым вы стремились всю свою жизнь. Для большинства из нас проблема состоит в том, что мы не принимаем никаких решений так долго, что забываем, на что похоже это чувство. У нас вялые мышцы принятия решений. У некоторых людей возникают трудности даже при решении, что им заказать на обед. Итак, как же укрепить эти мышцы? Заставить их работать. Лучшее решение находится при поиске их наибольшего количества. Затем тщательно изучить каждое, включая даже те, которые кажутся неподходящими. Они обеспечат нас ценными отличительными особенностями, которые позволят сделать лучшие оценки и, следовательно, принять лучшее решение в будущем. Поймите, что принятие решений, подобно любому навыку, направленному на улучшение, срабатывает тем лучше, чем чаще вы его используете. Чем чаще вы принимаете решение, тем больше будете осознавать, что действительно контролируете свою жизнь. Вы будете готовы к будущим проблемам и будете относиться к ним как к благоприятным возможностям проявить свои способности и поднять жизнь на качественно новый уровень. Я не могу переоценивать эту силу и значение приобретения хотя бы одной единственной отличительной особенности, кусочка информации, которая может быть использована для изменения направления вашей жизни. Информация, если она запущена в действие, это огромная сила, и одним из моих критериев твердого решения является то, что действие вытекает из информации. Главное, что вы никогда не знаете, когда можете ее получить. Причина, почему я прочел 700 книг, прослушал массу кассет и посетил так много семинаров, заключается в том, что я понял силу одной единственной отличительной особенности. Она может оказаться на следующей странице или в следующей главе этой книги. Это даже может быть уже что-то вам известное, но почему-то именно в этот момент она всплывает на поверхность и начинает вам помогать. Помните, что повторение – мать учения. Отличительные особенности вдохновляют нас на принятие лучших решений и, следовательно, создают результаты, которых мы желали. Отсутствие определенных отличительных особенностей может вызвать у вас большое огорчение. Например, многие из наиболее известных людей нашего времени осуществили свои мечты, но так и не нашли возможности насладиться этим. Они часто прибегали к наркотикам, так как чувствовали себя несостоявшимися. Это происходило потому, что они перестали отличать понятие достижения цели от жизни в соответствии со своими ценностями, о чем вы узнаете дальше. Другим отличием является то, что многие люди не имеют причин для страданий. Все дело в принципах. Это другой ключевой элемент, который мы исследуем в нашем путешествии, преследующем цель открыть свое «я». Иногда отсутствие определенной отличительной особенности может стоить вам всего. Люди, которые мало двигаются, все-таки продолжают есть жирную пищу, вредя артериям и тем самым вызывая сердечные приступы. Большую часть своей жизни я следовал тому, что известный эксперт по бизнесу доктор Эдвардс Деминг называет глубоким знанием. Для меня глубокое знание – это любое простое отличие, стратегия, убеждение, навык или средство, которое мы можем использовать в ту же минуту, когда это осознаем, чтобы достичь немедленного улучшения в качественном уровне нашей жизни. Эта книга и вся моя жизнь представляют собой обязательство следовать глубокому знанию, которое имеет универсальное применение для улучшения нашей личной и профессиональной жизни. Я постоянно стремлюсь поделиться этим знанием с людьми, но так, чтобы действительно воодушевить их на улучшение умственного, эмоционального, физического и финансового состояния. Именно в моменты принятия решений и формируется ваша судьба. Энтони Робинс. Вашей судьбой управляют три решения, которые вы принимаете в каждый момент своей жизни. Они определяют, что вы замечаете, как себя чувствуете, что будете делать, какой внесете вклад в общее дело и, наконец, кем станете. Если вы не контролируете эти три решения, значит, не контролируете и свою жизнь. А если контролируете, то тем самым накапливаете свой опыт. Вот эти три решения. Первое. Ваши решения относительно того, на чем фокусировать свое внимание. Второе. Ваши решения относительно того, какое значение имеют для вас те или иные вещи. Третье. Ваши решения относительно того, что делать, чтобы достичь желаемых результатов. Как видите, это не касается того, что происходит с вами сейчас или произошло в прошлом, и что определяет, кем вы станете в будущем. Скорее, это ваше решение относительно того, что принимать во внимание, что те или иные вещи значат для вас и что вы собираетесь с ними делать, что будет определять вашу основную судьбу. Знаете, если кто-нибудь наслаждается большим успехом, чем вы, в той или иной области, то это значит, они принимают эти три решения иначе, чем вы, в смысле контекста или ситуации. Ясно, что Эд Робертс сделал выбор, сосредоточив свое внимание не на том, на чем сосредоточилось бы большинство людей в его положении. Он сделал необычный выбор. Для него его физические страдания послужили вызовом. То, что он решил сделать, было связано с изменением жизни других людей, которые находились в подобном положении. Он полностью посвятил себя тому, чтобы улучшить их жизнь, сделать ее более комфортной. Я не знаю более вдохновляющей силы, чем упорное стремление человека улучшить свою жизнь с помощью сознательного усилия. Генри Дэвид Торо. Многие из нас не принимают большинство решений сознательно, особенно эти три очень важные. Но поступая так, мы платим более высокую цену. В сущности, подавляющая масса людей живет по принципу, который я называю Ниагарским синдромом. Я считаю, что жизнь подобна реке, и люди плывут по волнам жизни, не принимая никогда реальных решений относительно того, к какому берегу они хотят прибиться. Поэтому часто они полагаются на волю волн, текущих событий, текущих страхов, текущих проблем. Когда они подходят к развилке реки, то сознательно не могут решить, куда следовать, какое направление будет для них правильным. Они просто плывут по течению, становится частью людской массы, управляемой обстоятельствами, вместо того, чтобы руководствоваться своими ценностями. В результате они чувствуют, что утратили контроль над собой и остаются в этом бессознательном состоянии до тех пор, пока в один прекрасный день грохот ревущих волн не разбудит их. И тут они обнаруживают, что находятся в 1,5 метрах от Ниагарского водопада в лодке без весел. В этот момент они восклицают «Стремнина!», но уже оказывается слишком поздно. Им ничего не остается, как упасть в пропасть вместе с потоками воды. Иногда это всего лишь эмоциональное падение. Эта аналогия показывает, что какие бы проблемы ни возникали в вашей жизни в настоящий момент, их можно было бы избежать, приняв лучшее решение плыть против течения. Как же мы можем что-то изменить, если захвачены врасплох бурлящим речным потоком? Нужно либо принять решение пустить в ход оба весла и изо всех сил грести в другом направлении, либо решить обдумать все заранее. Наметьте маршрут, куда вы действительно хотите плыть, и составьте план или карту с тем, чтобы можно было принимать обдуманные решения по пути следования. И хотя вы, может быть, никогда не задумывались над этим, ваш мозг уже спроектировал внутреннюю систему для принятия решений. Эта система действует как невидимая сила, направляя все ваши мысли, действия и чувства, как хорошие, так и плохие, в каждый момент нашей жизни. Она контролирует ваши оценки всего, что происходит в жизни, и приводится в действие в основном вашим подсознанием. Печально то, что большинство людей никогда сознательно не создают эту систему. Она вырабатывается с годами с помощью таких разнообразных источников, как родители, воспитатели, учителя, телевидение, реклама и вся культура общества в целом. Эта система состоит из 5 компонентов. Первый – ваши исконные убеждения и неосознанные принципы. Второй – ваши жизненные ценности. Третий – ваши подтверждения. Четвертый – привычные вопросы, которые вы задаете себе. И пятый – эмоциональное состояние, которое вы испытываете каждую минуту. Синергетическая связь этих 5 элементов порождает силу, отвечающую за побуждение вас к действию или удерживание от него, заставляет стараться не думать или, наоборот, беспокоиться о будущем, испытывая чувство любви или отверженности и навязывает вам уровень успеха или счастья. Она определяет, почему вы делаете то, что делаете, и почему не делаете того, что, как вы знаете, необходимо сделать. Изменяя любой из этих 5 элементов, неважно какой, вы можете немедленно произвести существенные изменения в своей жизни. А что еще важнее, вы будете вести борьбу с причиной, а не со следствием. Помните, если вы постоянно переедаете, то действительной причиной этого обычно является проблема ценностей или убеждений, а не проблема самой пищи. Через всю эту аудиокнигу, шаг за шагом, я поведу вас по пути открытия того, как устанавливается ваша основная система принятия решений. И вы осуществите простые изменения, чтобы согласовать эту систему с вашими желаниями и не позволять прошлым обстоятельствам управлять вами. Вы готовы пуститься в это увлекательное путешествие, открывающее вам, кто вы есть на самом деле и что заставляет вас делать именно то, что вы делаете. Благодаря этой особой силе вы сможете понять систему принятия решений, которую используют ваши деловые партнеры, супруга или другие близкие вам люди. В конце концов, вы сможете понять также их поступки. К счастью, мы можем пренебречь этой системой, принимая сознательное решение в любой момент своей жизни. Не нужно позволять нашему прошлому программировать наше настоящее и будущее. С помощью этой аудиокниги вы сможете заново открыть себя путем систематического пересмотра своих убеждений и ценностей, с тем, чтобы они помогли вам сформировать новую жизнь. Меня так просто не обескуражишь, потому что каждая неудачная попытка является для меня еще одним шагом вперед. Томас Эдисон. Есть одно основное препятствие для истинного использования силы решения. Мы должны преодолеть свои опасения относительно того, что примем неправильное решение. Несомненно, в жизни вы будете принимать много неправильных решений. Нужно закрутить гайки потуже. Я, разумеется, тоже не всегда принимал правильные решения, далеко не всегда. Но я и не надеялся на это. Вряд ли и в будущем я буду всегда принимать верные решения. Я установил для себя, что независимо от принимаемых решений, постараюсь быть гибким, учитывать последствия, учиться на них и использовать эти уроки для принятия лучших решений в будущем. Помните, истинный успех является результатом правильной оценки. Правильная оценка является результатом опыта, а опыт часто оказывается результатом неправильной оценки. Эти примеры кажущегося неудачного или даже причиняющего страдания опыта являются наиболее важными. Когда люди преуспевают, у них наблюдается тенденция успокоенности. Когда они терпят неудачи, то начинают размышлять и находят новые возможности, которые поднимут качественный уровень их жизни. Мы должны взять за правило учиться на собственных ошибках, а не заниматься самобичеванием. В противном случае мы обрекаем себя на повторение прежних ошибок в будущем. Не менее важным, чем личный опыт, является чей-нибудь живой пример. Пример человека, вырулившего на стремнину раньше вас и имеющего точную карту направления течений, по которой вы можете ориентироваться в своем движении. Такой живой пример вы можете иметь в сфере финансов, личных взаимоотношений, в области здоровья, профессиональной деятельности и любых других жизненных аспектах, в которых хотите преуспеть. Они могут избавить вас от многих лет страданий и удержать от попадания в водопады. Возможно, будут периоды, когда вы окажетесь одни на реке жизни, и тогда вам придется самостоятельно принять ряд важных решений. Если вы захотите учиться на собственном опыте, то даже те моменты, которые вы, возможно, считали тяжелыми, станут замечательными, так как обеспечат вас ценной информацией, ключевыми отличиями, которые вы будете использовать для принятия лучших решений в будущем. В сущности, любой весьма преуспевающий человек, какого вы только можете встретить, скажет вам, если, конечно, будет искренним, что причина его успеха заключается в том, что он принимал больше правильных решений, чем вы. Участники моих семинаров часто спрашивают меня, сколько, по вашему мнению, мне потребуется времени, чтобы по-настоящему овладеть этим навыком? И я немедленно отвечаю, а сколько вы хотите, чтобы вам его потребовалось? Если вы предпринимаете какое-то действие 10 раз в день и приобретаете, соответственно, подсознательный опыт, в то время как другие люди занимаются освоением нового навыка раз в месяц, то у вас будет 10-месячный опыт за один день, вы скоро овладеете данным навыком, и, возможно, вас будут считать талантливым и везучим. Я стал прекрасным публичным оратором, потому что заставлял себя говорить не раз в неделю, а 3 раза в день с любым, кто соглашался меня слушать. В то время как другие в моей организации имели 48 выступлений в год, у меня бывало почти столько же в течение 2 недель. За месяц я приобретал 2-летний опыт, а за год 10-летний опыт роста. Мои помощники говорили, что мне повезло, что у меня врожденный талант к этому. И я пытался объяснить им то, что говорю вам сейчас. Мастерство приобретается за такое время, за какое вы хотите его приобрести. Между прочим, вы думаете, что все мои речи восхитительны? Это далеко не так. Но я убежден, что каждое выступление чему-то учит меня, и что так или иначе я оттачиваю свои навыки, пока не достигну такого уровня, когда смогу войти в какую угодно аудиторию и достучаться до людей любых слоев общества. Неважно, какова степень вашей подготовки, одно я могу вам абсолютно точно гарантировать. Если вы плывете по реке жизни, то вполне вероятно, что будете налетать на подводные камни. И в этом нет ничего негативного, все дело в точности. Когда вы сели на мель, вместо того, чтобы проклинать себя за неудачи, вспомните, что в жизни нет неудач. Есть только результаты. Если вы не получили желаемых результатов, извлеките урок из этого опыта с тем, чтобы иметь подтверждение относительно того, как выработать лучшее решение в будущем. Мы либо ищем путь, либо сами прокладываем его. Ганнибал. Одним из наиболее важных решений, которые вы можете принять с гарантией долгосрочного счастья, является решение использовать все то, что жизнь дает вам в данный момент. Истина в том, что нет ничего такого, чего вы не могли бы осуществить, если... Первое. Четко решите, чего именно вы должны достичь. Второе. Захотите предпринять существенные действия. Третье. Заметите, что срабатывает, а что нет. Четвертое. Будете продолжать изменять свой подход до тех пор, пока не достигнете желаемого, используя все, что жизнь подбрасывает вам на пути. Каждый, кто преуспел, преодолел эти 4 ступени и следовал максимальной формуле успеха. Одной из моих любимых историй максимального успеха является история мистера Сэйхиро Хонды, основателя корпорации, которая носит его имя. Подобно всем компаниям, независимо от их размера, Honda Corporation началась решение и страстного желания добиться какого-нибудь результата. В 1938 году, еще учась в школе, мистер Хонда вложил все, чем владел, в маленькую мастерскую, где начал разрабатывать свою концепцию поршневого кольца. Он хотел продать свою работу компании Toyota Corporation, и поэтому трудился днем и ночью, пока его локти не начали лосниться от смазочных масел, а сам он не засыпал в механической мастерской, твердо веря, что сможет добиться нужного ему результата. Чтобы удержаться в бизнесе, он даже заложил драгоценности своей жены. Но когда наконец завершил работу с поршневыми кольцами и представил их в Toyota Corporation, ему сказали, что они не отвечают стандартам этой компании. Его отослали обратно в школу еще на 2 года, где он был осыпан насмешками своих инструкторов и сокурсников, которые уже тогда говорили, насколько абсурдны его проекты. Но вместо того, чтобы поддаваться горькому чувству разочарования от неудавшегося опыта, он решил продолжать свой путь к поставленной цели. Наконец, спустя еще 2 года, Toyota заключила с мистером Honda долгожданный контракт. Его неистовое стремление и вера были оплачены сполна, потому что он знал, чего хочет, предпринимал действия, отмечал, что срабатывает, и продолжал менять подход к делу до тех пор, пока не получил того, что ему было нужно. Но тут возникла новая проблема. Правительство Японии готовилось к вступлению в войну и отказалось выделить ему бетон, необходимый для постройки завода. Но разве это его остановило? Нет. Разве он сосредоточился на том, как все это несправедливо? Считал ли он, что его мечте пришел конец? Ни в коем случае. Он опять-таки решил использовать имеющийся опыт и разработал другую стратегию. Вместе со своей командой он изобрел способ изготовления собственного бетона, а затем построил завод. Во время войны этот завод 2 раза бомбили, в результате чего были разрушены основные производственные секторы, и какова же была реакция Хонды? Он немедленно собрал свою команду, и они стали собирать недостающие канистры с керосином, которые бросали солдаты США. Он называл их подарками от президента Трумана, так как они обеспечивали его сырьем, необходимым для производственных процессов, материалом, которого не было в то время в Японии. И вот после того, как он пережил все это, на его голову свалилось новое несчастье. Землетрясение сравняло его завод с землей. Honda решил продать свой процесс обработки поршней компании Toyota. Вот вам человек, четко определивший свои решения для достижения успеха. У него было сильное стремление и вера в то, что он делал. У него была превосходная стратегия. Он предпринял глобальные действия. Он все время менял свой подход к делу, но все-таки не добился результатов, которых обязался достичь. Тем не менее, он принял решение упорно продолжать задуманное. После войны Япония испытывала огромную нехватку керосина, и мистер Honda не имел возможности ездить на своем автомобиле даже в поисках еды для своей семьи. Тогда, находясь на грани отчаяния, он пристроил к своему велосипеду маленький двигатель. И вскоре соседи уже спрашивали его, не может ли он сделать такой же моторизованный велосипед и для них. Один за другим они вскакивали на свои новые велосипеды, пока у него не закончились двигатели. И Honda решил построить завод по производству двигателей для своего нового изобретения, но, к несчастью, у него не было капитала. Как и прежде, он принял решение найти хоть какой-нибудь способ выкрутиться. Его решение заключалось в обращении к 18 тысячам владельцев велосипедных магазинов в Японии, сделанном в виде персональных писем каждому. Он писал им о том, какую роль они могли бы сыграть в обновлении Японии благодаря мобильности, которую обеспечило бы его изобретение, и убедил 5000 из них дать ему авансом необходимый капитал. Тем не менее, его мотоциклы покупали только энтузиасты, любители велосипедов, так как они были слишком большими и громоздкими. Поэтому Honda сделал еще одну последнюю корректировку и создал значительно более легкий, более компактный вариант мотоцикла. Он принес Honda неожиданный успех и императорскую награду. Позднее Honda начал экспортировать свои мотоциклы для молодежи в Европу и Соединенные Штаты, упорно усовершенствуя их, пока в 70-х годах не заменил их автомобилем, который приобрел огромную популярность. Сегодня Honda Corporation, имеющая 100 тысяч служащих как в Соединенных Штатах, так и в Японии, считается одной из самых крупных фирм по производству автомобилей в Японии. Особым спросом на рынке Соединенных Штатов пользуется автомобиль марки Toyota, благодаря тому, что один человек понял силу настоящего, обязательного к исполнению решения, в соответствии с которым действовал, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Honda, конечно же, знал, что иногда, предпринимая какое-нибудь решение и предпринимая действия, на первых порах кажется, что оно не сработает. Для того, чтобы преуспеть, вы должны сосредоточиться на долгосрочной цели. Большинство встречающихся на нашем жизненном пути проблем, типа постоянного потакания себе при переедании, употреблении алкогольных напитков или курении, чувства подавленности и отказа от своей мечты, происходят от кратковременной направленности. Успех и неудача не являются неожиданными явлениями. Они являются результатом ряда незначительных решений, которые в какой-то момент привели к сбою. Это неудачи, которые требуют продолжения начатого. Это неудачи, которые требуют действия, упорства. Это неудачи, которые требуют контроля над нашим душевным и эмоциональным состоянием, а также над тем, на чем мы сосредоточиваемся. И наоборот, успех является результатом принятия незначительных решений. Подняться до более высокого стандарта, жертвовать чем-либо, дать пищу своему разуму, а не позволять обстоятельствам управлять вами. Эти незначительные решения и создают жизненный опыт, который мы называем успехом. Нет такого человека или такой организации, которые стали бы преуспевающими, опираясь на краткосрочную цель. В национальном масштабе большинство проблем, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся, являются результатом неумения обдумывать потенциальные последствия принятых нами решений. Наш кризис, проблема в балансе торговли, бюджетный дефицит, недостаток образовательного уровня, проблемы с наркотиками или алкоголем являются результатом узкого мышления. Это типичный случай Ниагарского синдрома. В то время как вы стремительно несетесь по реке, сосредоточив все свое внимание на том, как бы не налететь на очередной порог, вы не видите или не можете посмотреть вдаль, чтобы избежать падения с водопада. Являясь частицей общества, мы так сосредотачиваемся на мгновенных удовольствиях, что часто наши краткосрочные решения становятся долгосрочными проблемами. Наши дети, учась в школе, с трудом удерживают внимание, чтобы что-то обдумать или запомнить, и получают лишь частичное образование, потому что у них выработалось привыкание к немедленному удовольствию благодаря постоянному увлечению видеоиграми, телевизионными коммерческими передачами. Как нация мы имеем самый высокий за историю существования человечества процент детей с избыточным весом из-за нашего безжалостного стремления следовать моде быстрого приготовления пищи, например, пудингов и шоколадного печенья в микроволновой печи. В бизнесе также эта направленность на краткосрочные цели может оказаться смертоносной. Вся эта полемика вокруг бедствия Сексон-Вальдес могла бы быть предотвращена, если бы предварительно было принято одно несложное решение. Exxon могла бы снабдить свои танкеры двойными днищами. Одно это действенное решение предотвратило бы разливание нефти в случае столкновения танкеров. Но нефтяная компания не сделала этого выбора, поскольку не желала смотреть дальше своего носа и учитывать всевозможные проблемы в будущем. В результате крушения и разливания нефти Exxon обязана была выплатить чудовищную сумму – 1 миллиард 100 миллионов долларов в качестве некоторой компенсации за нанесенный огромный экономический ущерб, не говоря уже о неизмеримом экологическом бедствии на Аляске и в окружающих ее районах. Решение настроить себя на долгосрочные результаты, а не на краткосрочные затруднения, так же важно, как и принять любое решение в жизни. Неумение делать это может повлечь не только крупные финансовые или социальные неполадки, но иногда даже сильные личные переживания. Один молодой человек, о котором вы, возможно, слышали, бросил институт, так как решил, что не намерен больше ждать, когда осуществится его мечта стать знаменитым музыкантом. Но эта мечта не скоро стала реальностью. В сущности, к тому времени, когда ему исполнилось 22 года, он начал опасаться, что принял неправильное решение и что никто никогда не полюбит его музыку. Он играл в барах на пианино, лишился квартиры, спал черт знает где, не имея собственного пристанища. Единственное, что его поддерживало, это его романтическая связь. Но вскоре подружка решила оставить его, и когда она ушла, он оказался на грани отчаяния. Все его мысли тотчас сосредоточились на том, что он никогда больше не найдет такой красивой женщины, как она. Он считал, что его жизнь кончена, и решил покончить с собой. К счастью, прежде чем это сделать, он пересмотрел свои возможности и решил вместо этого зарегистрироваться в Институте сознания. Проведя там какое-то время, он получил несколько новых подтверждений относительно того, каковы были реальные проблемы. Позднее, вспоминая это, он говорил: «О, я никогда не паду так низко опять». И теперь он заявляет: «Это было лучшее, что я сделал в жизни, потому что я никогда не испытывал к себе чувства жалости. С тех пор любая проблема – ничто по сравнению с тем, через что, как я видел, приходится проходить другим людям». Взяв на себя новые обязательства и следуя своей долговременной мечте, он мало-помалу добился всего, чего хотел. Кто же этот человек? Билли Джоэл. Можете ли вы представить, что этот человек, у которого миллионы почитателей и который женат на супермодели Кристи Бринкли, когда-то беспокоился о качестве своей музыки или боялся, что не найдет такой же красивой женщины, как его прежняя подружка? Запомните, то, что кажется неосуществимым сегодня, может обернуться феноменальным успехом в будущем. Билли Джоэл смог вытащить себя из депрессии, приняв три решения, с помощью которых мы можем контролировать каждый момент своей жизни. На чем сосредоточиться, какое значение это имеет в нашей жизни и что нужно сделать, невзирая на проблемы, которые могут возникнуть и ограничить наши действия. Он поднял свои стандарты, укрепил их новыми убеждениями и реализовал стратегии, которые, как он был уверен, должен реализовать. Одним из убеждений, которые я выработал, чтобы преодолеть наиболее тяжелые для меня времена, является следующее. Если Бог откладывает, то это еще не значит, что Он отказывает. Часто то, что кажется невозможным для выполнения за короткий срок, становится весьма возможным на долгосрочную перспективу, если проявить упорство. Для того, чтобы преуспеть, нам нужно научить себя постоянно думать на перспективу. Метафора, которую я использую, чтобы напомнить себе об этом, это сравнение жизненных взлетов и падений со сменой времен года. Ни один сезон не длится вечно. В природе есть время посадки, созревания, отдыха и возрождения. Зима не бесконечна, и даже если у вас сегодня полно проблем, вы не можете остановить приход весны. Для одних людей зима означает бездействие, для других – бобслей и катание на лыжах с горных вершин. Вы всегда можете подождать, пока кончится этот сезон, но почему бы не сделать из него время, о котором вы будете вспоминать с радостью?